282. Основа, на которой все строится, должна быть предохранена от разложения. Основа, которая все держит, должна быть украшена всеми лучшими устремлениями. Ведь на камнях основания стоит строение. Ведь на основании держится каждое утверждение. Как же люди обращаются с основами, не понимая, что самое главное есть камень основания. Сколько портили люди непониманием своего жемчуга и предоставлением самого существенного явлению града. Так человечество должно понять великое значение мощи основания и всем духом принять иерархию.